какую тебе нужно? Здравствуй, Валентина Петровна. Что? Здравствуй, Валентина Петровна. Да нахуй ты сдался? Да что вы ругаетесь? Нахуй ты пристал к старухе, блядь, ебать, хули тебе нужно-то? Я к вам не пристал, почему вы ругаетесь? Как не пристал, мой телефон звонишь? Почему я вам первый раз звоню? Ах ты паскуда, я твой голос знаю, блядь, больше года строчишь. Какой больше года? Квартиру добиваешься, хуй тебе, блядь! Я звоню от вашего зятя. Сосед сказал, что на площадке своими руками тебя придушат вместе. У него столько друзей, что они тебе нахуй выебут, не то что квартиру дадут тебе жить.